Они легко поднялись на повозку. Ирина больше не чувствовала усталости. Какое обещание было в темных глазах Сафо? Какая возможность реализовать себя как творца? «Да», — сказала Сафо, словно прочитав ее мысли, — «мы будем работать бок о бок, вдохновляя друг друга». «Но ты, Сафо», — возразила Ирина. «А ты, Ирина», — ответила Сафо. «Ты еще молода. Твои родители сообщили, что тебе только 19. Со временем твои стихи будут блистать наравне с моими». «Ты добра», — начала Ирина. «Нет», — сказала Сафо, — «честна. Я честна». «Ты думаешь, что это делает поэта великим?» «Это одно из условий. Честность должна присутствовать обязательно. Но и простота взгляда тоже. И внутреннее видение — это главное». «У тебя много знания мира», — заметила Ирина. «Знание мира — это нечто такое, что приходит, когда живешь в нем», — ответила Сафо с каким-то сожалением. «Разве не ты лучший поэт по этой части?» — спросила Ирина. «Не знаю». Они обе рассмеялись, потому что она была честна. «Я уже радуюсь тому, что приехала», — сказала Ирина. «Ты порадовала меня». Сафо разместила свою первую ученицу в домике, ближайшем к своему собственному. Даже если бы Ирина не привезла с собой вещей, ей бы ни в чем не пришлось нуждаться. Сафо обставила ее домик лучшим, что у нее было, дала ей девушку-рабыню и поместила музыкальные инструменты так, что если она переходила из одной комнаты в другую, и у нее появлялось настроение, она могла бы поиграть на них. Молодые женщины находили огромное удовольствие в обществе друг друга. И 10-летняя Клея восхищалась Ириной. Она всегда хлопала в ладоши во время исполнения новой песни или следовала за ними по пятам, когда они углублялись в разговор. Именно она собирала цветы, которые сплетали в венки их ловкие пальцы. Сафо пела легенды великого Гомера и учила Ирину искусству извлекать из инструмента нужный тон. Она учила культовым танцам и изобретала новые позиции и формы. Она находила, что должна обсудить с Ириной последние идеи с Милета, с острова мысли. С этими занятиями переплетались рассказы о ее жизни в Сиракузах, о мальтийских собачках и прыгающих карликах, изысканно наряженных, о розовых фламинго, легко ступающих на тонких ногах среди великолепия моря. Она рассказывала о мертвом городе, что лежал в Посейдоновом царстве, и о празднествах под тентами с золотой бахромой. Она говорила о певцах и поэтах, которых она принимала. Сафо замечала, словно наблюдая со стороны за другой Сафо, что та урезает свои рассказы, выкраивая то, что подходит для ума юной Ирины. Так, например, опущена была смерть раба, сведенного с ума актом любви в залитом водой бассейне. Она часто думала об этом случае, и зрелище его последнего соития всегда волновало ее. Но она не говорила об этом из-за загадки. Она понимала, что это загадка ее собственной натуры. В своем сознании она как будто помещала своего мертвого раба рядом с мертвым рабом Керкласа, тем самым, которого тот переехал. Как же, должно быть, она потрясена, безумно, что не смогла тогда остановиться. Однако, когда боролся ее собственный раб, у нее лишь участился пульс, и она гадала, глотнет ли он воздуха или утонет ради того, чтобы достигнуть экстаза. Это был вопрос пари, где не было места ни жалости, ни боязни. Хотя именно Сафо сама пережила оба эпизода. Было две Сафо, две противницы. Она не могла примирить свои реакции или знать заранее, какими они будут. Когда музы одарили ее, они позволили ей охватить все, что знают люди. Доброта и мягкость были ее качествами, но сила чувств увлекала другую Сафо в бездны, которых она не желала бы касаться. Она хотела бы отречься от себя, но ведь был же мертвый раб с выкоченными из орбит глазами, разве нет? Это было время, когда она изучала себя. Что случилось между происшествием с мертвым рабом и другими? Известием о ее беременности, смертью ее мужа? Но не могли ли эти события смягчить ее натуру? Она качала головой над этой загадкой и темными закоулками своего сознания, признавая, что хотя она пела как богиня, но три сестры плели ее судьбу так же, как и для всех остальных. Дружеские отношения с Ириной много значили для Сафо. Вокруг девушки разливалась атмосфера спокойствия, которую она находила утешительной. Две поэтессы находили удовольствие в разборе ритма и иолического метра. Ирина была чуткой к качеству звука, и удовольствием было исследовать вместе с ней силы, которые правят языком. Холодный логик Ирина обычно хвалила разговорную манеру Сафо или радовалась гармонии верно выбранного слова. И девушка сладко пела о том, как она отдыхала на холме клевера или нежного антриска, на котором были брошены подушки. Ирина пела с той же отрешенностью и свежестью, с которой она расплетала обжигающие строки песен Сафо. Ее песни, когда ее уговаривали исполнить их, обладали безмятежностью, которая отражала безмятежность ее собственной персоны. И покой постепенно охватывал Сафо, когда она слушала ее китару о семи струнах. Однажды вечером, закончив петь, они смолкли. Молчание между ними всегда было легким. Это было преддверием доверия. Вскоре они уже рассказывали друг другу сны, которые им посылали боги. И Сафо заговорила приглушенным тоном из самой глубины души, открывая Ирине ужасное пророчество, так часто посещавшее ее. «Это началось в Сиракузах и с тех пор звучит в моей голове. Каков смысл этого, я не знаю. Расскажи мне, может быть, я смогу отличить лживые слова от истины?» Сафо поколебалась, хотя ей страстно хотелось, чтобы Ирина развенчала ее сон. «Я всегда знала, кто я такая», — начала она. «Я давно приняла себя, свой небольшой рост, свою смуглость, свою невзрачность». Ирина хотела защитить ее от нее самой, но она сделала ей знак молчать. «Нет-нет, все это — часть Сафо, так же, как и великий дар богов, данный мне». Так было суждено, чтобы люди пели мои песни повсюду, где звучит аттическое наречие. Но во сне мне было поведано, что мое имя и вправду будет звучать в веках, но только не с похвалой. Кирке шепнула мне, что обо мне будут вспоминать дурно, а не хорошо, что к Сафо лесбиянке будут питать отвращение, а слова мои сотрутся с лица земли. Она в ужасе схватилась за Ирину. «Прошу тебя, ты можешь разглядеть истину этого? Можешь ли ты сказать, случится ли это, и за что я проклята?» Ирина подумала над тем, что сказала Сафо, и прошло немало времени, прежде чем она ответила. «Певица с Лесбоса внушает благоговение всему миру. Как может твоя репутация быть иной, чем она есть? Это сомнения твои говорят с тобой, а не ужасная Кирке». Сафо позволила убедить себя. Мягкая мудрость Ирины убедила ее. В порыве благодарности она обняла подругу. Этой ночью Сафо вела долгую воображаемую беседу с Ириной. Удивительно было, что столь юная девушка могла давать такое утешение. «Мне кажется, это из-за твоих чудесных грудей, а не как груди матери». И она отвечала за Ирину: «Я буду счастлива, если ты прильнешь к ним». Ночью ли, днем ли, когда она выбирала меню с Необой, в голове ее роились мысли об Ирине. Ей пришло на ум, что надо сделать скульптуру девушки. Она немедленно представила ремесленника, полирующего эти полные груди, прохаживаясь по ним сначала инструментом, потом ладонями. Ах, представляла она, как Ирина оборачивается к ней и говорит: «Если бы это были твои руки». Все лето дни были праздными, наполненными приятными прогулками и разговорами. В один из таких дней Клея оставила их, рыская по лужайке в поисках цветов со множеством лепестков, названия которых она не знала. Ирина сидела со своей китарой на коленях. «Ты заметила, что в твоих стихах ты помещаешь свои чувства в органы своего тела?» — спросила она Сафо. «А куда же еще?» — заметила Сафо. «Это ведь мои чувства. Часто кажется, что ты говоришь с собой». «Может быть и так. «Зачем, когда я здесь?» Светящиеся глаза Сафо оглядели ее, задержавших на изумительных плодах, висевших перед ней. Она взяла у девушки струнный инструмент, опустив его к себе на колени. Ее воображаемые разговоры с Ириной больше не удовлетворяли ее. Ирина должна ответить сама, поэтому она сказала: «Я написала для тебя песню, я поклялась не петь ее». «Мне? Но почему?» Сафо запела, не сводя глаз с Ирины. «Словно ветер, с горы на дубы налетающий, эрос души потряс нам...» Она отложила гитару и опустила обе ладони на плечи девушки, привлекая ее ближе, так что их дыхание смешалось. Ирина закрыла глаза и ждала, как статуя. Сафо отпустила ее, вскочила на ноги и сорвала с себя одежды. Она дерзко встала перед девушкой, все ее тело горело. «Вот она я! Вот! Этого довольно? Довольно того, что Сафо любит тебя? Ты видишь только меня, больше ничего. Однако эти руки могут сжимать в объятиях, эти руки ласкают. Хочешь изведать моих поцелуев? Я могла бы покрыть поцелуями все твое тело». Ирина трепетала, ничего не отвечая. Сафо задышала яростно и часто. «Прекрасно. Возвращайся на Телос. Уезжай утром. Можешь посмеяться надо мной со своими подружками. Расскажи им, что поэтесса была нелепа и сумасбродна, что она ужасно заблуждалась. Пораженная твоей красотой, она призналась в любви. Это была шутка, над которой будет смеяться весь мир. Уезжай утром, Эринна. Найдется какой-нибудь мужчина со своим обычным жезлом, чтобы любить женщину, и он будет любить тебя». «Нет». С одним этим словом Сафо обхватила ее руками и сжала так крепко, что каждая из них ощутила, как ее тело слилось с телом другой. Оливковое масло, которым была натерта кожа обеих, делало легчайшее движение скользящим. Прощупывались все соблазнительные выпуклости и тайные ложбинки. «Здесь, в саду?» — выдохнула Ирина. «Почему бы не в саду?» И они вместе упали на подушке. А позже Сафо напишет: «Я же члены усталые расправляю на мягких подушках». Ее руки скользили по бокам девушки, словно не могли остановиться. «Никогда я не буду над этим смеяться», — сказала Ирина. «И не скажу ни единому смертному». «Нежнее тонких одежд», — прошептала Сафо, округлив ладони над полными грудями. «Изысканнее, чем розовые бутоны». Ее губы прижались к ним, словно упиваясь нектаром. «Это будет ночь без крови», — сказала она нежно, обнажив бедра девушки и найдя между ними влажный ответ и напрягшийся в ожидании клитор. Девушка открыла перед ней все укромные места, как распускающийся цветок. Язык Сафо вибрировал, а ее пальцы умело вызывали стоны, пока Ирина изгибалась и вздымалась в ожидании заключительного экстаза. Сафо неслась по собственному желанию, как лошадь без узды. Она воображала себе это тысячи лет назад, с лета, и теперь это стало реальностью. Реальность экстаза, которого она никогда не переживала, который был подобен расслабляющей члены смерти. Она так полно была захвачена этим, что и сама уже готова была захлебнуться, чтобы доставить телу, которое она сжимала, заключительный момент божественного безумия. Затем, прильнув к Ирине, которую она привела в восторг так же полно, как и себя, она воздала должное ее красоте в бессвязных словах: «Ты так прелестна видом! Очи же!» Она вновь начала расточать несущее наслаждение поцелуи, но вынуждена была остановиться. «Что за боги?» — пробормотала Сафо. «Поместили эту дикую любовь в мое сердце». Ирина прильнула к ней, как сытый ребенок. «Ты никогда раньше?» «Никогда?» «Афродита, служительницей которой с этого момента я являюсь, вложила это в мои мысли во сне. Но пока ты не открылась мне, я была девственницей, хотя и окровавленной. Я трепещу от твоей любви, Сафо. Я чувствую, что поглощена тобой. Мне хотелось бы умереть от твоих поцелуев. Так скажи мне, я ведь не знаю, что мужчина делает с девушкой, когда он ее любит». Стройное тело Сафо напряглось. «Мужчина смотрит на твою наготу не с радостью, как я смотрела на тебя, но лишь для того, чтобы увидеть разницу между вами. Его член поднимается от гордости, что ты беззащитна перед ним. Из-за того, что он входит в тебя, он потом считает, что ты его игрушка, его творение. И мужчина не доставляет удовольствия, лишь самому себе. И, касаясь твоих потаенных частей тела, он разбудит тебя, а потом повернется на бок и захрапит, пока ты жаждешь и трепещешь, томишься и желаешь. Ирина, ложись ко мне в постель. Я не смогу без тебя. Я ничего не смогу без твоего прикосновения». И она повела девушку в главный дом. За ужином они посвятили себя Клее, но не могли удержаться от переглядок украдкой и вспышек веселья, которые они подавляли, болтая с девочкой. Этим вечером она уложила Клею спать пораньше. «Пусть эта ночь длится для меня как две», — в мольбе произнесла Сафо. Ее маленькое тело вновь требовало знакомства с партнершей. Сквозь смятение своих чувств она слышала, как вскрикнула Ирина. Богиня овладела ею. Пенорожденная, что сопереживала с нею каждый трепетный триумф. Как древко стрелы, Сафо скользнула меж ног своей возлюбленной, даря наслаждение. Затем, с ловкостью танцовщицы, она полностью повернулась к уступчивому молодому телу, развернувшись так, чтобы ученица могла попрактиковаться в том, чему она учила. Удовольствие возросло настолько, что превысило боль, равную деторождение, равную смерти. Сафо не могла остановиться. Утомленная, Ирина позволяла ей все, вряд ли сознавая, что с ней делают. Как Дионис знал плоть, так знала плоть и Сафо. Как Дионис был плотью, была плотью и Сафо. Ирина нежно ласкала ее, пока снова не потянулась за наслаждением. Она обнаружила себя поклоняющейся не Дионису, который никогда не проделывал с ней таких интимностей, но Сафо, которая перенесла сладострастие своих стихов в ее тело. Сафо тоже не могла поверить в чудо. «Как кратка ночь!» — воскликнула она. Но еще до наступления утра снова пробудила желание в своей подруге. И, вытянувшись над девушкой, слилась с ее телом, ведь она теперь знала тело Ирины и была в этом таким же экспертом, как и со своей лирой. Для нее было наслаждением доводить ее до высшей точки, а затем притворяться спящей, пока тонкие пальцы не подбирались к ней, лаская. Сафо начинала бесцельно вертеться во сне. Нижние части их тел танцевали вместе, груди их колебались и сталкивались. Потом игра была закончена, и Сафо удовлетворяла себя. Стремясь достигнуть экстаза, она склонялась над Ириной в любой позиции, какую указывал ей Афродита. Сафо в порядке эксперимента укусила. Ирина заплакала, и Сафо слезала ее слезы. Она исследовала ее пальцами и языком, следуя до тройной развилки, и в каждую вжимала разный аромат. Жасмина, цветов айвы, масла лотоса. Встав с постели, она принесла свою шкатулку с украшениями и выложила сокровища, холодные, сверкающие, на все те места, которые волновали ее. И когда она увидела тело Ирины украшенным, она не смогла смирить сумасшествие своей крови, но должна была присоединиться к ней снова. Украшения врезались в ее плоть, когда она опускалась на них, доводя их обеих до кульминации. Оргия не закончилась и днем. Сафо вскочила с любовного ложа, чтобы вместе совершить омовение и положить цветы там, где ночью она помещала драгоценности. Они натерли друг другу кожу оливковым маслом и снова надушили те заветные места, где оставляли поцелуи. «Я умру от экстаза», — сказала Ирина, и дразня кинулась от нее. Сафо поймала ее за щиколотку и свалила наземь. И Сафо и Ирина были не в восторге, узнав, что к ним едет девушка из города Памфилии. в Малой Азии, и что она уже на борту корабля, который держит курс к их побережью. «Какое-то божество наслало на нас это бедствие», — прошептала Сафо на ухо Ирине. «Но ведь это школа, которую она построила, школа, о которой она мечтала. Пришло время применить на практике то множество аспектов философии, математики и астрономии, которые она намеревалась сделать частью обучения». Она начала с Клеи, рассказав ребенку о Фалесе, который считал, что океан — отец всего. Он предполагал, что есть изначальная субстанция, из которой произошло все остальное, и которая проявляет себя как жидкость, плотное тело и газ. Она сумела доказать себе метод Фалеса в нахождении прямоугольных треугольников. Используя нить и деревянные колышки, она чертила на песке круги, отмечала диаметр двумя колышками и ловко закрепляла нить между ними и третьим колышком. «Он был прав», — торжествуя воскликнула она. «Неважно, где я поставлю третий колышек на круге. Натянутая нить образует правильный прямой угол». «Какое мне дело до прямых углов?» — спросила Клея. «Самое прямое. Они — ключ к геометрии и делают возможным возведение храмов и строительство кораблей. С их помощью великий Фалес предсказывал затмение солнца. Прямой угол был первым творением, вышедшим из хаоса прежде самих богов». Клея покинула урок так быстро, как могла. «Она ведь еще маленькая девочка», — сказала Сафо Ирине той ночью, когда они наблюдали за движениями планет, этих молчаливых странниц среди звезд. Они строили предположение о затмении, которое остановило войну и позволило Ирине приехать к ней. Ирина считала, что это боги нашептали Фалесу его знания, но Сафо настаивала на том, что он учился искусству предсказания в Египте и что дело тут не в богах, а в прямом угле. Ирина с опаской вглядывалась в темноту. Вдруг неподалеку окажется вестник богов Гермес. Ей казалось, что ее подруга слишком смела, слишком безрассудна с этими новыми идеями. В последний момент перед прибытием новой девушки Сафо провела Ирину в свою библиотеку и показала ей сокровища из резного сундука. Две книги ее собственных трудов, оттиснутых с восковых табличек и переписанных ею собственноручно. Рядом были полные труды Гомера и Гесиода, приобретенные за огромную цену. Ирина с трудом могла охватить то, что видели ее глаза. «Ты вся волшебство», — сказала она Сафо. «Никогда не знаешь, о чем ты думаешь». У нее тоже был сюрприз для подруги в тот последний вечер, когда они были одни. Она спела для Сафо прялку. Сафо слушала, завороженная. Ее глаза наполнились слезами, когда песня закончилась. «А я и не знала, что твой талант так велик. Между дев, что на свет солнце глядят, вряд ли, я думаю, будет в мире, когда хотя бы одна дева столь мудрая». И она сама служила девушке той ночью, поднося вино и щедро наливая его. Мясо и фрукты она поставила рядом с Ириной и не позволила приближаться служанкам. Из уважения она не прикоснулась к ней, как к любовнице, но ждала ее, как рабыня. Позже она вновь попросила о песне. Домофила оказалась красивой девушкой, с фигурой, словно выточенной из одного куска, как колонна. Глаза ее были яркими и смелыми, но при внимательной оценке немного запавшими. Сафо приветствовала ее несколько формально, гирлянды фиалок и дельфиниума. Домофила надела ее на себя и принялась повторять слова благодарности, которые она, вероятно, заучила наизусть. Сафо прервала ее, резко спросив: «Зачем ты приехала ко мне?» Девушка, казалось, удивилась и внезапно смутилась. «Но?» — вновь спросила Сафо. «Потому что ты певица Лесбоса, и твоя слава безгранична, так что...» «Да, я слышала песню». Она взяла лютню и красиво пропела, хотя их мало, но это розы. «Да-да», — заметила Сафо, — «это старая песня из прошлых дней, но я ею тоже горжусь. Ты хорошая музыкантша, ты и сочиняешь тоже». Я не могу притязать на это перед Сафо. Отвечай, я желаю знать. Я сочинила несколько незначительных гимнов Артемиде и Гере, но это пустяки. Я желаю услышать их, сказала Сафо. Девушка склонила голову. Если Сафо говорит... Домофила хорошо исполнила свои песни, но они были подражательны и не имели тех качеств, что у Ирины. Сафо задумчиво разглядывала ее, пока та пела. Девушка была высокой и крепкой, как мальчик. Ее груди были маленькими, не пышными, как у Ирины, и не хватало ей изящества в талии, запястьях и щиколотках. «Почему я их сравниваю?» — гадала Сафо, недовольная собой. «Домофила — просто девушка, которую я буду учить». И она прикидывала, чем бы занять ее, а также и Клею, так, чтобы они с Ириной могли развлекаться, как прежде. Сафо не собиралась терять часов любви. Они пришли к ней слишком поздно, и она была жадна до них. Она разместила Домофилу в домике на противоположном конце от Ирины. Затем Сафо дала им с Клеей задание, так что на несколько ближайших недель они с Ириной спланировали свои свидания и подсмеивались, представляя девчонок, большую и маленькую, работающих над движениями танцев и заучивающих наизусть стихи под присмотром служанок. Домофила хоть и не была оригинальна в своих произведениях, но была смышленой и делала честные попытки сымитировать оды Сафо. В то же самое время они с Ириной занимались своими шальными проделками, и возможность разоблачения добавляла остроты их свиданиям. Сафо провела, как она считала, безупречный день. Утром веселые игры с Клеей, днем несколько часов уединения, когда пышно расцветали ее собственные труды. Потом, по вечерней прохладе, прогулки и пение с девушками, легкий ужин из поджаренного сыра, редьки в оливковом масле и льдом на десерт. И, наконец, она встала, пожелала остальным доброй ночи и удалилась в свои покои.